Глава 9. Дмитрий застал Георгия Лангемарка, когда тот выходил из своего подъезда. Георгий был задумчив и сконцентрирован на чем-то, поэтому даже не сразу ответил на приветствие друга. «Добрый день, Митя. Слушай, у меня сейчас кое-какие дела. Подходи завтра, если получится. У меня для тебя есть несколько новых квадратов, которые тебе в прошлый раз понравились». Белкин расстроенно кивнул, пообещал прийти завтра и уже собрался уходить, но Георгий окликнул его. «А поехали со мной. Возможно, тебе это тоже будет интересно». «А куда ты?» «В Восточку. В Институт Востоковедения. Меня пригласили там провести лекцию». «Там будет много людей?» «Надеюсь». Георгий посмотрел в глаза Дмитрию и спокойным голосом добавил. «Да, там будет много людей, но мне будет приятно, если ты составишь мне компанию». Белкин подавил первый радостный порыв и кивнул. «Хорошо, а меня вообще пустят?» «Это не программная лекция, так что вход свободный». Через 10 минут они забрались в трамвай. Белкин инстинктивно отшатнулся, увидев копошащегося шумного монстра из ночных кошмаров, но заставил себя пойти за Лангемарком. Отступать было поздно, он уже согласился поехать. Дмитрий попытался составить корректный магический квадрат в уме, но гомон был нестерпимым и разрушал его мысли. Чтобы хоть как-то спрятаться от человеческого шума, Белкин решил породить свой шум. «А на какую тему будет лекция?» «Помнишь, в прошлый раз я работал над очередным пересказом истории 47 ронинов?» Дмитрий помнил лишь что-то очень расплывчатое с числом 47, но все равно кивнул. Георгий продолжил. «В той книжке, которая попала мне в руки, действие было перенесено из среднего Эдо в ранний Тайсё. Начало 10-х годов. Работа сравнительно старая. Для автора ранний Тайсё был современностью. Мне показалось забавным, если вдуматься, то период Тайсё был эпохой, вполне смахивавшей на Сигунат из-за расстройств императора». «Ты ведь половину из того, что я сказал, не понял». Георгий оборвал себя на полуслове и посмотрел на Дмитрия с улыбкой. Белкин улыбнулся в ответ и утвердительно кивнул. «Прости, увлекся. В общем, просто послушай. Все эти периоды на самом деле не очень важны. История вневременная. Надеюсь, тебе будет интересно». Георгий вдруг отвернулся и уставился в окно. Даже Дмитрий при всех своих проблемах в чтении человеческих чувств понял, что его друг сильно волнуется. Чтобы немного растормошить Лангемарка, он спросил, «Так о чем эта история?» Георгий бросил, не отвлекаясь от созерцания зауконья, о мести. Оставшаяся часть пути прошла в молчании. Людей вскоре стало чуть меньше, и Дмитрий даже смог получить некоторое удовольствие от поездки. Московский институт востоковедения приютился в Большом Златоустинском переулке неподалеку от Лубянской площади. Это был аккуратный двухэтажный особнячок. Несмотря на близость к шумным центральным улицам, в субботу здесь царили почти что тишина и безлюдие. У дверей курил представительного вида зрелый мужчина, у которого на лице было написано академическое звание. Неподалеку приткнулась стайка из трех молодых людей, оживленно споривших, куда им сейчас направиться. Лангемарк уверенно прошел к дверям. Дмитрий следовал за ним, наслаждаясь простором и прохладой после тесного трамвая. Георгий приветственно поднял руку. «Добрый день, Николай Михайлович!» Куривший кивнул, но ничего не ответил. Георгий поравнялся с ним, поздоровался за руку и, не задерживаясь, прошел внутрь. Здесь народу было больше, хотя никакой толпы не было и в помине. Лангемарк ориентировался в этом здании как у себя дома и, похоже, многих здесь знал, потому что едва ли не с каждым вторым встречным здоровался, как со старым другом. Вскоре они оказались в небольшой аудитории, где, несмотря на конец мая, было весьма прохладно. Георгий по-хозяйски уселся за преподавательский стол и углубился в записи. Дмитрий, не желая ему мешать, сел вплотную к стене и прижался к ней спиной, чувствуя приятный холодок. Через 40 минут, когда аудитория заполнилась примерно наполовину, к Георгию подошел низенький, немного нескладный человек с толстыми стеклами в очках. Лангемарк тут же вскочил на ноги, возвысившись над подошедшим едва ли не на две головы. Человек обратился к аудитории неожиданно громким поставленным голосом. «Добрый день, товарищи учащиеся и просто интересующиеся. Спасибо всем, кто пришел. Могу вас заверить, что вы не потратите время впустую. Сегодня лекцию прочтет большой друг нашего института, выпускник Ленинградского государственного университета, переводчик и японовед товарищ Лангемарк. Георгий Генрихович, приступайте». Невысокий человек отошел от кафедры и занял место в первом ряду. Георгий обвел аудиторию взглядом, тоже решил сделать и Дмитрий. В основном пришли студенты, но нашлось и несколько человек постарше. Кто-то скучал, кто-то был заинтересован, кто-то уже что-то записывал. Взгляд Белкина наткнулся на девушку, сидевшую через два ряда от него. Уже в мае у нее были выгоревшие на солнце волосы, при этом кожа оставалась бледной. Эта странность привлекла внимание Белкина, но не более чем на несколько секунд, так как Георгий начал говорить. «Спасибо, Федор Ипполитович. Добрый день, товарищи слушатели. Тема у нас сегодня довольно специфическая, поэтому я хочу задать несколько вопросов, чтобы понять степень вашей осведомленности. Итак, кто такой самурай?» На этот вопрос ответ нашелся довольно быстро. Но вот ни о Ронинах, ни об инциденте Ако никто из присутствующих не смог ничего сказать. Хорошо. В первую очередь следует разобраться с понятием «Ронин». Фундаментальной особенностью самураев, как социального слоя, был профессионализм. Именно благодаря восприятию воинского искусства как своей профессии самураи в ранние периоды смогли отделиться от прочих вооруженных людей. Для самурая война — это работа, а за работу полагается награда. Тот, кто оплачивает самураю его службу, тот, кто дает ему возможность заниматься воинским ремеслом, является для самурая самым важным человеком. Весь корпус самурайской этики вертится вокруг верности работодателю. Смерть за своего работодателя есть лучшая смерть, его смерть есть величайший позор. Месть за его смерть есть абсолютная цель. Однако во все эпохи, вплоть до отмены самурайства, количество профессиональных воинов было намного больше необходимого. Отсюда появляется ронин, самурай, у которого по какой-либо причине нет работодателя, нет господина. Этот человек может соответствовать всем самурайским добродетелям, но с точки зрения традиционной воинской этики он просто-напросто бесполезен. В то же время японское общество относилось к ронинам с определенным пониманием. Их положение само по себе не считалось бесчестием. Ведь причины, по которым самурай остался без господина, могли быть очень разнообразными и не обязательно являлись следствием ошибки или проступка самурая. Так, по завершении гражданской войны 15-16 веков, после объединения страны под властью сёгунов Токугава, многие феодалы массово сократили свои личные самурайские армии, и в положении ронинов оказались тысячи воинов, которые не совершили ничего порочащего их честь. Увольнение самураев и после этого было главной причиной появления ронинов в обществе. Однако существовала и еще одна значительная причина появления ронинов — смерть господина. Если господин умирал от естественных причин, то обычно это не считалось позором для его самураев, поэтому они либо становились ронинами до того момента, пока не найдут себе нового господина, либо поступали в услужение к наследнику своего прошлого работодателя. Но если самурай не смог уберечь господина от насильственной смерти, он терял свою честь и получал очень весомую причину для самоубийства. Собственно, выбор для самурая в такой ситуации был прост — самоубийство или месть. Только так можно было восстановить свою честь. Георгий сделал паузу и глотнул воды. Дмитрий слушал с интересом, отложив все прочие мысли. Ему нравилось слушать друга, когда тот говорил о том, что было таким чуждым для Белкина, но в то же время притягательным и отчего-то знакомым. Как будто он уже знал однажды все эти правила, видел настоящих самураев на улицах, общался с ними, но напрочь забыл об этом и теперь мог вспомнить лишь благодаря усилиям Георгия. Тут следует заметить, что часто отношения между самураем и господином выходили за рамки чисто деловых. Так самурай мог считать себя слугой человека, который спас ему жизнь. Молодые люди, которые лишь учились воинскому ремеслу, часто воспринимали своих наставников как господ. Понимание связи между слугой и хозяином вообще является одной из основ японского мировоззрения. Самурай служит своему господину, но и сам господин всего лишь слуга императора, который является абсолютным господином. Таким образом, преданность императору практически никогда в истории не конфликтовала с преданностью господину. Возвращаясь к ронинам, даже если самурай стал ронином, не допустив бесчестия, он все равно воспринимался властью и обществом с опаской, ведь самурай без хозяина подобен мечу в руках слепца. Итак, далее мы обратимся к одному из самых ярких проявлений природы самурайства на примере истории о 47 ронинах из Ако. В 1701 году Асано Наганори, правитель княжества Ако, расположенного на юго-западе острова Хансю, был призван в Эдо. Это старое название современного Токио. Он был вызван для исполнения чиновничьей службы при дворе своего господина, сёгуна Токугавы Цунаеси. В столице у него сложились плохие отношения с другим слугой сёгуна, Кирой Йосинакой. Дошло до того, что в апреле того же года, после очередной ссоры, Асано напал на Киру с обнаженным мечом. После этого сёгун Цунаеси, который в течение всего своего правления боролся за порядок и неукоснительное соблюдение законов в стране, приказал Асано совершить самоубийство. Когда Асано исполнил приказ, земли его семьи были конфискованы государством, а все его самураи оказались ронинами. Перед ними встал выбор, о котором я рассказывал. Впрочем, формально эти самураи не допустили бесчестия. Их господин погиб не в бою, и сам совершил самоубийство лишь для того, чтобы избежать суда над собой. И казалось, что слуги Асано поняли ситуацию именно так, они не совершили самоубийство и не стали мстить Кире. Ронины Асано занялись отвлеченными делами. Стали торговцами, ремесленниками и монахами. Их лидер, Оиси Куранасуке, перебрался из Ако во второй город государства, Киото, где стал прожигать жизнь. Он развелся со своей женой и взял наложницу. Оиси предавался пьянству, разврату и увеселениям. С течением времени бдительность Киры, справедливо опасавшегося мести от слуг Асано, ослабла. Он видел вечно пьяного и расслабленного Оиси, торговцев рыбой, лысых священнослужителей и мастеров гравюры, но он не видел одержимых жаждой мщения воинов. В одной из ночей января 1703 года полсотни воинов проникли в дом Киры в Эдо. Они прекрасно ориентировались внутри, ведь один из них сблизился с архитектором этого поместья, женившись на его дочери. Все воины были великолепно вооружены, ведь на протяжении почти 2 лет они тайно провозили оружие в Эдо, где тогда действовало запрещение на ношение мечей. Вел отряд Оиси, который оставил свою разгульную жизнь так же легко, как принял. В поместье завязался жаркий бой, в котором ронины одержали победу, но среди убитых и раненых Киры не оказалось. Он скрылся в доме вместе с женщинами, и ронины долго искали его. Наконец Оиси обнаружил тайный проход за стенным свитком. Проход вел во внутренний дворик, где Оиси поразил последних охранников Киры, а после этого объяснил ему, что все нападавшие были раньше слугами Асано и теперь мстят за него. Так как Кира сам был самураем, Оиси предложил ему совершить самоубийство, но Кира не нашел в себе смелость, которую проявил 2 года назад Асано. Поэтому Оиси сам убил его. Отрубленную голову Киры ронины принесли на могилу своего господина, восстановив таким образом свою честь. За ношение оружия в Эдо и за убийство государственного служащего им грозила смерть. При этом мнение общества разделилось. С одной стороны, закон, без которого государство невозможно, требовал смерти для 47. Но с другой стороны, месть ронинов понималась многими как верное следование пути воина. В итоге сёгун отказался сохранить ронинам жизнь, но позволил им самим убить себя. а сразу после их смерти начали появляться работы, прославлявшие Ронинов за их выступление. И государство не стало противиться этому. Из 47 был помилован лишь один. Ему было приказано выжить и сообщить все подробности мести Ронинов на родине их господина в Ако. С тех пор история 47 является одной из самых популярных в японской культуре. Театральные постановки, литературные произведения, живопись. Ронины из Ако являются одним из внутренних символов Японии. Хотя стоит отметить, что далеко не все современники, даже из числа самураев, поддержали их выступление. Так, авторитетный самурай Ямамото Цунетомо уже через несколько лет после гибели Ронинов говорил, что те пошли против пути воина, когда решили выжидать, и что им нужно было ударить сразу, пусть даже их удар не имел бы в таком случае шансов на успех. Мне, честно говоря, это кажется глупостью. Еще Миямото Мусаси, умерший за полвека до выступления Ронинов, писал, что цель воина — поразить врага любым способом, и средства здесь совершенно не важны, как и время.